Глава 38. Анжелика в этот день проснулась поздно. Она теперь всегда просыпалась поздно. Так меньше досаждала утренняя тошнота, которая изводила ее с каждым днем все сильнее и сильнее. Вот же ж проклятая беременность. И кто ее только придумал? Мало того, что фигура скоро начнет меняться к худшему, так еще и дурнота эта постоянная, и запахи противные. И дети, кому они вообще нужны? Крикливые, плаксивые, сопливые. Графиня Морозини лежала в постели и думала, отчего она такая несчастная? Когда в ее жизни все пошло кувырком? Она выходила замуж за графа Морозини вроде бы по любви. Или нет? Может быть, и не по любви, но этот человек определенно нравился ей. Это была прекрасная партия, такой видный жених, хорош собой, из знатной богатой семьи, построил блестящую дипломатическую карьеру, в перспективе обладатель герцогского титула, который должен был перейти ему от бездетного двоюродного дядюшки. Все подруги завидовали ей. Она так гордилась, так щеголяла своим замужеством. Когда же все пошло под откос? Когда появился он? Или когда он достался ей, этой ненавистной Бьянке? Да, именно тогда, когда эта воровка украла его у нее. Именно тогда она, Анжелика, поняла, что больна им. Больна настолько, что может с легкостью бросить к его ногам все: свой брак, свою честь, репутацию, любовь и уважение отца, ребенка, даже ребенка. Все равно она не хотела его, ведь это не его ребенок. Теперь она отдала бы все, чтобы это было иначе. Теперь. А прежде она была глупа и недальновидна. Прежде она считала, что он всегда будет у ее ног, пока ей это не разонравится, пока не надоест. Ах, если бы это был его ребенок, если бы она прежде не была так труслива, у нее в руках был бы для него настоящий, а не фальшивый козырь. Зачем она просила его всегда быть аккуратнее, глупая курица? Вот он ей и не верит, вот и избегает ее, не отвечает на письма, в которых она клянется и божится, что носит под сердцем плод их любви. Анжелика еще какое-то время повалялась в кровати и все-таки решила встать и умыться. Дотянулась до колокольчика и позвонила. В комнате тут же появилась Марселла, как будто сидела под дверью и ждала. Та еще прохиндейка, всюду свой нос сует. «Доброе утро, ваше сиятельство. Как вы себя чувствуете? Вас не беспокоит тошнота?» «Если не закроешь свой рот, начнет беспокоить. Его сиятельство еще дома?» «Нет, ваш батюшка уехал к вашему Шурину. Велел вам передать, что повез младшему брату вашего мужа письмо, которое вы ему вчера написали». Анжелика вспомнила, какой скандал учинил вчера вечером отец, заставив ее написать письмо брату Альфреда. Письмо Анжелика писала под диктовку отца. В нем она просила содействия Шурина в примирении со своим супругом ради будущего совместного ребенка, наследника графского титула Морозини. Вспомнив это, Анжелика поморщилась. Она совсем не хотела примирения с мужем. Она вообще не хотела иметь с ним ничего общего. Не хотела с ним жить, не хотела с ним спать, просыпаться в одной постели, не хотела его ребенка, не хотела ничего, что было с ним связано. Она хотела одного — быть рядом с Адольфо. Хотела его, всего, целиком, мучительно, до одури, навсегда. Но это было невозможно. А как жить без него, Анжелика не знала, да и не хотела знать. Пока Марселла ее одевала, графиня Морозини думала, сколько писем она ему написала. 10, 20, 25. Он не ответил ни на одно. Она искала встреч с ним. Он избегал ее. Двери его неаполитанского палаца были для нее всегда закрыты. Дворецкий постоянно отвечал одно и то же. Его сиятельство здесь не появлялся. Сиятельство. Анжелика слышала о смерти старого графа Ди Бароцци и о переходе к Адольфо по наследству графского титула. Слышала я о том, что он стал единственным наследником всего состояния этого знатнейшего рода. Должно быть, у него в связи со вступлением в наследство много дел, оттого он и не появляется в свете. Но Бьянка, отчего в свете не появляется она? Где она? С ним? На вилле? Или уже в своем монастыре, где ей самое место? Анжелика одернула корсет. Шнуровка оказалась достаточно свободна. «Марселла, у тебя что, сил нет? Или мне другую камеристку искать?» «Но, сеньора, в вашем положении вредно туго затягивать корсет. Доктор велел...» «Мне наплевать на то, что велел доктор. Затягивай туже, я сказала!» Грозно прорычала графиня. Чем туже, тем лучше. Случится выкидыш, вот и прекрасно. Одной проблемой меньше. Девушка побледнела и подобралась. Принялась молча и спешно перешнуровывать корсет хозяйского платья. «О чем задумались, друг мой?» — спросила герцогиня Диновали, разливая по чашечкам кофе и пододвигая к графу фарфоровое блюдо со свежей выпечкой. «Да вот, сижу и мысли вымучиваю». Адольфо потер пальцами лоб. «Третий месяц, святая Мадонна, подумать только, третий месяц!» Мужчина в полном отчаянии опустил голову на согнутые в локтях руки. Непослушные черные пряди своевольно упали на лоб, загородив большую часть лица. Дебородцев в приватных визитах к герцогине никогда не надевал парик. Мужчина, запрокинув голову, откинул волосы рукой назад и тяжело вздохнул. «Аделина Мирелла, я ума не приложу, где ее еще искать. Мои люди перетрясли все монастыри, все больницы, все постоялые дворы, вывернули наизнанку все Неаполитанское королевство. Значит, надо вывернуть наизнанку эту самую изнанку», — твердым, уравновешенным голосом произнесла герцогиня. «Послушайте, Адольфо, вам нельзя раскисать. Вы не должны терять надежду. Вы просто не имеете на это права». Дебородце скривился. «О, надежда, каналья живучая. Это она заставляет меня буквально землю носом рыть в поисках моей жены. Я поднял на ноги всех, кого мог, задействовал всех, кого возможно, и все безрезультатно. Она как будто сквозь землю провалилась. Исчезла, испарилась, растворилась. Никто ее не видел. Никто ничего не знает». Аделина Мирелла понимающе вздохнула. «Адольфо, скажу банальность, но это факт. Закрылась одна дверь, попробуйте открыть другую. Не останавливайтесь, не опускайте руки. Эта девочка — ваше спасение. Эта девочка — ваша награда. Если у вас достанет духу перебороть обстоятельства и не сломаться, не сдаться, не поддаться перипетиям судьбы, вы обязательно будете счастливы. Прошу вас, мой друг, не теряйте надежду. Со своей стороны, я, помимо тех специалистов сыскного дела, которых уже задействовала, обещаю подключить еще и тех, которых мне порекомендовал в приватной аудиенции его сиятельство маркиз Тануччи. Кстати, именно у него мне удалось узнать, что ваш свояк, граф Морозини, находится сейчас в Испании. Если я правильно поняла из вашего рассказа, именно он был последним, кто видел вашу жену и разговаривал с нею. По крайней мере, так утверждала камеристка супруги. Она сказала, что хотела помочь хозяйке, когда та потеряла сознание, но Альфредо отослал ее и сам приводил сеньору в чувство с помощью нюхательной соли, которую она ему отдала. Затем Альфредо о чем-то поговорил с Бьянкой, после чего ушел, а моя жена поднялась к себе. Камеристка решила, что сеньора захотела прилечь и беспокоить ее не стала. Как хозяйка покинула дом, служанка не видела. Нет, все же какая Анжелика мерзавка! Это же надо наговорить такое родной сестре. Как вспомню ваш рассказ, так сразу колючими мурашками покрываюсь. Несчастная девочка. Сколько же ей пришлось пережить? Адольфо, услышав столь эмоциональный монолог обычно сдержанной герцогини, не стал переубеждать ее в том, что Бьянка и Анжелика и не сестры вовсе. Это не его тайна. Пусть для всех она таковой и останется. Так вот, продолжила, несколько успокоившись, герцогиня. Во время аудиенции я упросила маркиза Тануччи под любым предлогом вернуть графа Морозини домой. Он обещал мне сразу же отправить по этому случаю депешу в Мадрид. Возможно, Альфредо ее уже получил или получит в ближайшие дни. Я понимаю, что ваша ситуация с графом Морозини весьма пикантная, поэтому предлагаю себя в качестве посредника в переговорах. Я уже посвящена во все обстоятельства ваших непростых взаимоотношений. Думаю, было бы весьма разумным именно мне переговорить с графом до вашей непосредственной и неизбежной встречи и выспросить у него все, что он знает о вашей супруге. Кроме того, мне хотелось бы смягчить реакцию графа и постараться не доводить эту историю до дуэли. Ответом герцогини был протяжный и тяжелый вздох. После некоторого молчания Адольфо произнес: «С вашей стороны, дорогая Аделина, это было бы верхом милосердия. Я и так многим обязан вам, хотя совершенно этого не заслуживаю. Признаться, сейчас я сам бы вызвал себя на дуэль». Дебородце взял руку герцогини в свою, а затем продолжил. «Мой милый друг, вы проявили такое искреннее, заинтересованное участие в этом деле, что мне просто не хватит слов, чтобы выразить, насколько я вам признателен. Я всегда считал вас своим самым искренним, самым сердечным другом. Теперь твердо знаю, что в обращениях к вам буду писать отныне это слово исключительно с большой буквы». Герцогиня послала своему гостю нежную улыбку с легкой тенью кокетства. «Ах, вы милый льстец! Вы всегда знаете, какой бальзам пролить на женское сердце!» Позавтракав без аппетита, Анжелика решила не дожидаться отца и прогуляться. В последнее время старик был просто несносен. Он то и дело твердил, что она опозорила его седины, что мать, зная о ее поступке, перевернулась бы в гробу. Анжелика хотела было перебраться в дом Морозини, но неопределенность в отношениях с графом, который уехал в Испанию, не удостоив ее ни словом, ни полусловом, не позволила ей сделать это. Графиня вынуждена была признаться себе в том, что хоть и не любила мужа, но побаивалась его. Побаивалась его ума, эрудиции, широты взглядов, глубины и серьезности. Рядом с ним она всегда чувствовала себя мелкой букашкой, стрекозой, порхающей возле дремлющего льва. И чем дольше она жила с Морозини, тем сильнее ощущала превосходство мужа над собой. Превосходство во всем. И это начинало ее безмерно раздражать. С каждым днем все сильнее и сильнее. Он казался ей высокомерным, презрительно надменным, чересчур горделивым. Ее бесило, если он поправлял ее, когда она неправильно называла автора той или иной книги или, пытаясь блеснуть эрудицией, путалась в латинских изречениях. Она возмущалась, когда он делал ей замечания в опере, чтобы смотрела на сцену, а не так откровенно пялилась на наряды сеньор и сеньорин. Но особенно ее бесило, когда муж брал под защиту эту монастырскую мышь. Он отчего-то считал, что она, Анжелика, крайне несправедлива по отношению к родной сестре, что должна быть с нею мягче, добрее, нежнее, что та с детства обделена многим, поэтому долг старшей сестры — вернуть ей все старицей своим заботливым отношением. Да, как же! Знал бы Морозини, как она ненавидит эту монастырскую сиротку. И отчего это она сиротка? Она точно в таком же положении, как и сама Анжелика. Обе потеряли мать, у обеих жив только отец. Только Анжелика никогда не притворяется, добрая и хорошая, как эта Тихоня, которая все делает исподволь, втихаря. Анжелика никогда не могла понять, отчего все вокруг так носятся с этой Бьянкой. Кузен Филиппе де Граде, падре Доната, служанка Марии, Альфреда, Адольфа, даже герцогиня Ди Новали. Один раз видела, а уже всему свету успела разнести, что за прелесть молодая супруга Виконта де Бороцци. Только отец Бьянку отчего-то недолюбливал. Был холоден с ней, равнодушно безразличен. Анжелика всегда это чувствовала. Знала, что именно она любимица отца, и откровенно и бесстыдно пользовалась этим, всячески принижая роль Бьянки в его глазах. Она знала, что никогда не услышит от него упрека или порицания. А потому в своих высказываниях о сестре была все желчнее и язвительнее. Отец всегда молчал, не говорил ни слова поперек. Бьянка молчала тоже. Так было всегда, до тех пор, пока в семью не вошел граф Морозини. Он отчего-то сразу же заделался адвокатом Бьянки, стал всячески опекать ее, защищать, покупать ей все необходимое для ее причуд с рисованием, подолгу беседовать с ней. Анжелика видела, как преображается лицо мужа, когда он беседует с ее младшей сестрой. Тогда она возненавидела Бьянку еще сильнее. Слава богу, что таких эпизодов было немного. Приезд сестры на их с Морозини свадьбу, пара визитов на годовщину смерти ее матери, да, сам Альфредо несколько раз навестил Бьянку в монастыре. Верно говорят, в скромно склоненной голове и в простой одежде часто прячутся тысячи демонов. Занятая такими мыслями, Анжелика сама не заметила, как очутилась возле салона известной шляпной модистки. Она решила заглянуть в него и прикупить себе пару обновок. Надо же чем-нибудь себя порадовать. Адольфо, распрощавшись с герцогиней Ди Новали, решил воспользоваться своим пребыванием в Неаполе и заехать по пути на виллу, где он последнее время обитал, к своему поверенному. В связи с исчезновением Бьянки он позабросил все дела, связанные с открытием на условиях партнерства филиала банка семьи Натоли. Поверенный забрасывал его письмами с сообщениями о необходимости неотложного визита его сиятельства. Адольфо все тянул и тянул с этим визитом. Он просто не мог думать ни о чем другом, кроме как о том, где сейчас находится его маленькая девочка, его нежная птичка, его белая лазоревка. Жива ли она? Сыта? Здорова? Не бедствует ли? Не угрожает ли ей что-либо или кто-либо? У Адольфа голова разрывалась от этих мыслей. В ней просто не было места ни для чего другого, и на сердце была такая тяжесть. Постоянная, неизбывная, неприходящая тяжесть. Когда Бьянка исчезла, сердце не хотело верить в произошедшее. Ему, глупому, все казалось, что это какое-то недоразумение, какая-то ошибка. Оно отказывалось принимать как данность сложившуюся ситуацию. Расставание с объектом любви воспринималось им как дурной сон. Казалось, придет рассвет, и с ним все вернется на круги своя. Казалось, откроется дверь, и войдет она. И солнце вновь засияет радостно, и мир окрасится светлыми красками. Но дни шли, а она так и не появлялась. Зато появилось страшное, болезненное осознание своей вины. Осознание, злющей, изголодавшейся волчицей, выгрызающее мысли, терзающее сердце, мучающее совесть, рвущее душу. Но Адольфо Каллисто де Бороцци был не из породы тех людей, что будут сидеть и ждать, пока проблема решится сама по себе. Он буквально землю носом рыл, чтобы найти Бьянку. Поднял на ноги всех, кого смог, задействовал всех, кого только возможно. Он заключил договор с самим Господом. Он уверует в него окончательно, если тот вернет ему его девочку живой и невредимой. Главное, чтобы вернул. А там все будет зависеть лишь от него самого. Он верил, что сможет достучаться до сознания Бьянки, сможет смягчить ее сердце, найдет нужные слова. Когда сердце с сердцем говорит напрямую, оно не лжет. И другое сердце это сразу почувствует. Бьянка чуткая, добрая, отзывчивая. Она ему поверит, она его поймет, должна поверить, должна понять. Главное, чтобы нашлась. Главное, чтобы попала в его объятия. Главное, чтобы услышала, почувствовала радостное, ликующее биение его любящего сердца. Адольфо вспомнил свой разговор с герцогиней об Альфредо Морозине. Мысли о графе время от времени всплывали в сознании де Бороцци с тяжким осознанием собственной вины. Его эгоизм, его бездумное поведение, себелюбивая сосредоточенность на собственных плотских удовольствиях, нежелание считаться с чужими интересами, принимать в расчет чужие чувства и переживания привели к такому болезненному для обеих пар финалу. Нужно будет сразу по возвращении Альфреда из Испании встретиться с ним. И не только для того, чтобы расспросить о Бьянке. Надо будет принести ему свои извинения, и если тот потребует сатисфакции, непременно ответить согласием. Кроме всего прочего, нужно будет тактично дать ему понять, что он не имеет никакого отношения к ребенку, которого ожидает Анжелика. Если, конечно, это не выдумка и не плод ее больной, извращенной фантазии. Наверное, надо сначала навести справки у Аделины Мирайлы. Она в курсе всех сплетен, хоть и умеет, как никто, хранить их в секрете. Уж герцогиня должна знать наверняка, беременна Анжелика или нет. «Анжелика, ты ли это?» — услышала графиня знакомый голос, обернулась и увидела Антонеллу Реджину ди Канельяно, как всегда шумную и пышущую здоровьем. На голос герцогини в шляпном салоне обернулись еще две сеньоры. Женщина вдруг опомнилась. Сеньоре ее статуса не подобает так по-свойски беседовать с приятельницей на людях, поэтому она сменила тон на более официальный и высокомерный. «Милочка, вы тоже решили заранее подготовиться к сезону?» Герцогиня говорила нарочито громко, чтобы всем посетительницам салона стало ясно. Тон моды в Неаполе задает она, герцогиня Антонелла Реджина ди Канельяно. «Этот сезон обещает быть очень горячим. Мой супруг, герцог ди Канельяно, выписывает для меня модные журналы из Парижа. Там столько интересных новинок. Например, «Курье де ла Нувоте» очень советует в шляпных лентах в новом сезоне сочетать цвет акажу с цветом вердюниль, а цвет шамуа с цветом сомон. Не правда ли, это очень смело и весьма экстравагантно? Я решила, что обязательно закажу себе пару шляпок с такими лентами на пробу. Правда, мой герцог сказал мне, что я буду похожа на попугая с Канарских островов. Но мужчины, они такие мужчины. Все бы им посмеяться над нашим пристрастием к модным новинкам. Между тем, как сами они не прочь щегольнуть модными жестокорами и камзолами. Между прочим, в одном женском журнале я вычитала, что в Англии мужчины уже давно не носят жестокор, а облегающий камзол со скругленными полочками спереди и длинными фалдами по спинке. Англичане называют его фраком. Кстати, я вспомнила еще одну потрясающую новость, которую вычитала в «Le Journal de Dames». Французские мастера начали производить ткани с эффектом переливов. Не скажу точно, но, по-моему, эта ткань носит название «шанжан». В журнале пишут, что такая двусторонняя ткань, обладающая переливчатым блеском, выглядит невероятно дорого и роскошно. Особенно модно, когда цвета переливаются из «bleu d'amour» в «cochenille». Представляете, милочка, мне кажется, что у платья из такого шелка будет создаваться эффект наложения одной ткани на другую. Я уже представляю, как иду в платье, и его цвет переливается из одного в другой. У графини Морозини то ли от нескончаемой трескотни герцогини, то ли от излишне скромного завтрака, то ли от сложно протекающей беременности, а может, от всех причин разом, закружилась голова. Она резко побледнела. Ее сильно замутило. Надо отдать должное герцогине, она заметила перемену в лице своей визави. «Вам дурно, милочка?» — спросила она Анжелику. Подоспевшая хозяйка салона мастерской быстро усадила посетительницу в кресло напротив входной двери. «У кого-нибудь есть нюхательная соль?» — воскликнула герцогиня, обращаясь к хлопочущим вокруг Анжелики женщинам. Хозяйка салона тут же услужливо поднесла коробочку с нюхательной солью. Герцогиня, словно бы оправдываясь за отсутствие у себя столь необходимого для каждой уважающей себя сеньоры женского атрибута, сообщила. «Свою соль я отдала сегодня старшему брату. Совсем замотался бедняжка. Бегает по делам графа Дебородца, разыскивает его жену-беглянку». Заветное имя подействовало на Анжелику отрезвляюще, лучше любой соли. «Что вы сказали? Бьянка сбежала?» «Да, кажется, брат называл ее именно так. А вы не знали?» «Постойте, Анжелика, но ведь, насколько я помню, Адольфо говорил, что его жена тоже Сартори. Она ваша сестра?» Потрясению герцогини не было предела. Но и графиня Морозини не уступала ей в этом. «Ваша светлость, Антонелла Реджина, прошу вас, расскажите все, что вы знаете о побеге Бьянки». «Да ничего, собственно, не знаю. Брат все держит в строжайшем секрете, и мне запретил об этом распространяться. Но вы ее сестра, вы должны об этом знать». Фабрицио сказал, что они с Адольфо с ног сбились, разыскивая жену графа. Она бесследно исчезла из его неаполитанского дома больше 2 месяцев назад. Все ее вещи и драгоценности остались на месте. Фабрицио раздобыл с помощью нашего родственника папское разрешение на проверку всех монастырей королевства. Он в компании настоятельницы монастыря, в котором раньше жила эта самая Бьянка, объездил женские монастыри королевства и нигде ее не обнаружил. В это время люди графа проверяли все постоялые дворы. Графини нигде нет, она исчезла бесследно. Герцогиня наклонилась ниже, словно собиралась доверить Анжелике самую сокровенную тайну. «Вы знаете, мне кажется, она сбежала со своим любовником. Когда эта особа была у нас с Фабрицио в гостях, она показалась мне весьма ветреной. Эта женщина так запросто говорила о количестве своих грехов, уверяя, что ей за ночь их не замолить, что не удивлюсь, если список ее грехопадений пополнился еще и прелюбодеянием. Уж вы меня простите, но на таких женщин, как ваша сестра, мужчины страсть как падки. Мой брат Фабрицио, например, тоже из-за нее голову потерял. Которые сутки не ест, не пьет, по королевству разъезжает, боится, как бы эта бедная крошка в беду не попала. А крошка-то и сама источник всяких бед и злоключений». Анжелика слушала герцогиню Антонеллу Реджину вполуха. И хотя она в основном была солидарна с ее оценкой, высказанной в адрес младшей сестры, все же занимали ее сейчас совсем иные мысли. «Значит, Адольфо сейчас один. Он один. Без своей жены. Ненавидимой ею жены. Значит, у нее есть возможность объясниться с ним, достучаться до него, попробовать вернуть его себе». Она должна воспользоваться этим шансом. Нет, она просто обязана воспользоваться этим шансом. Ваша светлость, Антонелла Реджина, а ваш брат не говорил, где сейчас находится граф Дебородце? Как же, говорил, конечно. Иначе с чего бы у него так голова разболелась? Адольфо приехал к нам рано утром. Они с братом о чем-то долго говорили в кабинете. Я слышала их бурное обсуждение. Потом Фабрицио позвал моего супруга. Они опять о чем-то спорили и кричали. После этого граф Дебородца отправился к герцогине Диноволи, а Фабрицио должен был встретиться с нашим поверенным. Но у него разболелась голова, и я вынуждена была отдать ему мою нюхательную соль. Герцогиня еще что-то тараторила без умолку, но Анжелика уже уловила главное. Адольфо сейчас здесь, в Неаполе. Она должна срочно его разыскать. Но как? Не будет же она разъезжать в карете по всему городу? Нет, она должна придумать какой-то план. Наверное, проще всего будет подобраться к Адольфо через брата герцогини, маркиза де Бунвиля. Но если сама Антонелла Реджина глупа, как овца, то про Фабрицио Роберто того не скажешь. Тем не менее, и к нему можно найти подход. Муж говорил, что он добрый малый. Нужно будет разжалобить его. Ребенок, вот ключик к этой дверце. Надо будет сказать маркизу, что я жду ребенка от графа де Бароцци. А мой муж, узнав об этом, оставил меня и сказал, что воспитывать ублюдка он не будет. И что мне нужно содействие его, маркиза, в организации тайной встречи с графом для обсуждения участи невинного дитя. План хорош, и он может сработать, но есть одна загвоздка. Если сам маркиз в эту чушь поверит безоговорочно, то Адольфа нет. Он знает, что это не его ребенок. Значит, надо сделать так, чтобы Фабрицио устроил встречу с другом, не говоря ему ни о чем. Для этого нужно будет сказать ему, что Адольфа знает о ребенке, но не хочет верить, что это его дитя. А она клянется и божится, что отцом ребенка является именно он. И для верности надо будет поклясться на распятии. Вот тогда Фабрицио действительно сможет устроить все так, как нужно. «Ваша светлость, Антонелла Реджина, могу я попросить вас об одном одолжении?» — спросила Анжелика, перебивая беседовавшую о чем-то с хозяйкой салона герцогиню. Женщина удивленно перевела взгляд на Анжелику, как будто только что вспомнила о ее присутствии, и ответила. «Конечно, милочка, что угодно. Не могли бы вы устроить мне встречу с вашим братом? Не поймите превратно, но я должна у него выяснить все, что ему известно о моей сестре. Конечно, конечно, я вас так понимаю. Так вам поэтому стало плохо? Ну, конечно же, не иметь сведений о близком человеке — это так тревожно, так волнительно. У меня бы точно душа была не на месте». Герцогиня опять села на любимого конька, а Анжелика перевела взгляд на дверь, думая, как бы ей под каким-либо благовидным предлогом убраться отсюда. И вдруг она увидела в застекленном дверном проеме до боли знакомую мужскую фигуру, выходящую из дома напротив. У графини не возникло ни малейших сомнений, что это сам граф Адольфо Калисто де Бароцци собственной персоной направляется к экипажу, стоящему чуть впереди. Анжелика раздумывала несколько секунд, как ей поступить, а потом, поддавшись порыву, подскочила и стремглав выбежала из магазина, позабыв про купленные шляпные коробки. Герцогиня обернулась на шелест платья, звук каблучков и звяканье дверного колокольчика. А потом все было как в страшном сне. Жуткий окрик возницы, не менее жуткий женский крик, ржание лошадей, цоканье копыт, скрип рессор и хруст. Страшный, невыносимо ужасный хруст. И вновь крик, нестерпимый, душераздирающий крик, а затем хрип. И тишина. Герцогиня потеряла сознание. Потом герцогине рассказали, что графиня Морозини отчего-то бросилась под проезжавший экипаж и погибла. Антонелла Реджина решила, что на Анжелику так подействовал ее рассказ о пропаже младшей сестры. Но она ни с кем не стала делиться своими соображениями. В противном случае, получилось бы, что это она поспособствовала трагическому исходу. Женщине было по-своему жаль бедную графиню. Но, с другой стороны, нельзя же настолько близко к сердцу воспринимать поступки людей, тем более таких недостойных, как пропавшая сестра бедняжки. Вот кого действительно надо пожалеть, так это графа Сартори. Потерять сразу обеих дочерей. Такого и врагу не пожелаешь. Виконт де Бароцци узнал о произошедшем из газет уже на вилле через несколько дней. В тот момент, когда произошло несчастье, он был уже на полпути к вилле Виньетто. Очевидно, под воздействием разговоров с герцогиней, собственных мыслей и своего интересного положения, графиня Морозини пребывала в состоянии некоторой невменяемости, поэтому приняла за столь вожделенного мужчину, сходного с ним по фигуре аристократа. Как оказалось, этим мужчиной, который впоследствии стал свидетелем по делу о гибели графини Морозини, оказался некто маркиз де Вальтурно, который со спины и в самом деле отдаленно напоминал в общих чертах графа де Бароцци. Что касается настоящего графа де Бароцци, на него смерть его бывшей возлюбленной подействовала неоднозначно. С одной стороны, его обиженная половина возопила. Так ей и надо, она это заслужила. А с другой, стало еще болезненнее. еще сложнее, еще невыносимее. Этим вечером граф Адольфо Калисто ди Бороцци впервые напился до полного бесчувствия и беспамятства. Примечание. Бернардо Тануччи, видный политик Неаполитанского королевства XVIII века, глава правительства при Карле VII и глава Регенского совета при его несовершеннолетнем сыне Фердинанде. Акажу — цвет красного дерева. Вер дю Ниль — цвет нильской воды, серовато-зеленый. Шамуа — светло-коричневый, кремовый цвет. Сомон — розовато-желтый, лососевый цвет. Шанжон — шелковая ткань с переливчатым блеском, ныне называемая хамелеон. Блю дамур — в переводе с французского — любовный синий, голубовато-серый цвет. Кашениль — ярко-красный, слегка малиновый.